На днях коллектив общества научно-технического обмена Чихэнь при университете имени Ким Ир Сена разработал натуральный оздоровительный пищепродукт хондроитин в капсуле. Обычно при лечении заболеваний суставов применяют болеутоляющие и антибиотики, а научные сотрудники общества активизировали исследования, трофологически ухаживая за больными. И в ходе этого из обычного в стране животного сырья выделили хондроитин и другие вещества, на основе чего сделали продукт в виде капсулы, стимулируя обмена веществ в костях. В новизне содержится множество биологически активных веществ, в том числе разные виды серной кислоты, хондроитина, дерматана, низкомолекулярного пептида, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения как вещества, не действующие негативное влияние на организм. Капсула имеет сильное противовоспалительное и противоревматическое действие и эффективна при профилактике и лечении артроза колен, деформирующего артрита, других заболеваний суставов, воспалений заболеваний сосудов. Она также быстро улучшает плотность костей и восстанавливает поврежденный хрящ. Капсула устраняет у спортсменов боль суставов от перегрузки. Капсула еще повышает активность клеток хряща и укрепляет кости, так что предотвращает остеопороз у пожилых людей и стимулирует рост детей.